Глава третья. После дозы, распитой вместе с Зусманом и заглянувшей на запах Ирмой, мне знатно полегчало. Подумаешь, умерла. Со всеми случается. Подумаешь, змеиные дреды. У некоторых, вон, лицо мохнатое, и ничего, живут как-то. Я тепло распрощалась с обитателями медпункта и, решив не испытывать судьбу и подкормить свой организм, направилась в столовую. Как раз было время завтрака, правда, исключительно по ощущениям. «Марго, эй!» Рэнди догнал меня у стойки и восхищенно присвистнул, оценивая изменения в моей внешности. Экстравагантно». «Спасибо». Я оценила степень его тактичности, хотя в целом его вид был куда хуже моего. Нездоровая бледность и подрагивающие руки выдавали его тревогу на раз-два. «Что-то случилось?» «Пара неприятных моментов адаптации». Криво усмехнулся он. «Как мне объяснили, в этом году большой процент адаптированных с реликтовыми способностями». «Реликтовыми?» Я попыталась представить, но у меня это плохо получилось. «Давно забытыми и очень редкими», — устало вздохнул Рэнди. «Типа твоих... волос. А вот у меня более деликатная проблема. Я гуль». После этой фразы от нас отошли все, кто стоял в очереди за нами. «И что это значит?» С вежливым вниманием уточнила я. «Прости, мифология не мой конёк». «Я трупоед!» — ещё более патетически возвестил Рэнди, разогнав и тех, кто стоял перед нами, тоже. «Чтобы выжить, должен питаться мёртвой человеческой плотью. Я переродился людоедом-некрофилом!» Я, может, и не всё до конца поняла, но размах трагедии оценила, как и перспективы такого знакомства. «А раньше ты этого объявить не мог?» «Картофельное пюре всё разобрали». С негодованием отозвалась я, осматривая предложенные гарниры. «И тебя не волнует то, что я сказал?» «Я не собираюсь умирать в ближайшие лет 200, так что не надейся полакомиться моим трупом». Рэнди засиял, как начищенный медяк. Под его обожающим взглядом даже стало неловко. «Марго, ты чудо! Меня даже из комнаты выселили, выделив апартаменты в подвале. А ты...» «А что я? Иди вон лучше. У основного стола поори, что ты трупоед, а то мне гуляша не достанется». Фыркнула я и добавила. «Конечно, в одной комнате с тобой ночевать не стану, мало ли, какие эксцессы». Рэнди влюблённо на меня посмотрел и улыбнулся. «Спасибо, Марго. Так, а кто это там у нас пытается взять две порции этого замечательного гуляша, а? Я всё же гуль, мне мясо нужно». Как я и ожидала, очередь из желающих полакомиться горячим мгновенно опустела. «Фэ», — раздалось откуда-то сбоку. «Если на гуляш позарился гуль, то лучше его и не брать. Все же знают их нездоровое пристрастие к подпорченной пище». Я обернулась, чтобы увидеть, кто это такой умный, и застыла с открытым ртом. У стола стоял парень, разодетый, как франт из фильмов про Анжелику. Шёлковая белоснежная рубашка с кружевным жабо, приталенный жилет, узкие брюки заправлены в высокие сапоги. «Нравлюсь», — быстро среагировал парень и расправил плечи, стараясь впечатлить меня своей мускулатурой, благополучно спрятанной под нежным шёлком. «Не очень», — честно ответила я и отвернулась. «А зря». Он мило улыбнулся и поправил воротник невесть откуда взявшимся щупальцем. «Рыбу брать не советую, а вот дружку своему предложи, она как раз сегодня начала попахивать». Хорошо, что Рэнди не слышал этого пассажа, увлечённый изучением холодильника. «Ты всегда такой дружелюбный?» Я снова повернулась к нему, решив расставить сразу все точки над «ё». «Только по утрам», — невозмутимо ответил парень и запустил щупальце, вооружённое ложкой, в миску с салатом. Я проследила за странной конечностью и только приподняла бровь. Распитая ранее микстура работала на отлично. Я даже не удивилась. Подумаешь, великое дело. В конце концов, щупальца не намного удивительней змей вместо волос. Интересно только, откуда они у него растут? Длинные полы бархатного камзола удачно скрывали место состыковки. «Тогда будь добр, отвали от меня до обеда». Парень неопределённо хмыкнул. «Я думал, мы найдём общий язык, потому что мы единственные представители своих видов. Но, похоже, не получилось». начинать знакомство с подколов ближнего своего — не лучшая идея. Да я просто предупредить хотел. Гули довольно быстро выходят из себя. Не хотелось бы в первый учебный день наблюдать за работой команды зачистки. Думаешь, его просто так в подвал перевели? Он вчера знатно повеселил наше крыло, решив попробовать ногу соседа. Я поперхнулась соком, машинально ища глазами Рэнди. «Эта разодетая креветка портит тебе аппетит?» Гуль возник рядом с нами, и его глаза нехорошо светились. Кажется, он слышал все с первого до последнего слова. Быстро выходит из себя. Надеюсь, он не собирается делать это прямо сейчас. «Сколько раз повторять? Я не креветка, а кракен!» — возмутился мой новый знакомый. «К тому же у меня есть имя, дурья твоя башка. Морис! Морис! У меня тоже оно есть!» — угрожающе начал Рэнди. «Не этот гуль, а Рэнди! Рэнди!» «Кракен — это осьминог?» — вдруг спросила я. То ли валерьянка начала сдавать позиции, то ли здравомыслие, которым я так гордилась при жизни, возможно, зря, решила взять верх. Но я снова почувствовала себя в галлюциногенном сне. Парни непонимающе посмотрели на меня, и Морис медленно кивнул. Я прикрыла глаза, сосчитала до 10, и ощущение реальности вернулось. Если это и есть чёртова адаптация, пускай она уже пройдет поскорее, пока я не заработала раздвоение личности. Морис и Рэнди продолжали смотреть на меня в ожидании реакции. «Когда будешь его жрать, оторви мне пару щупалец. Люблю морепродукты». Я хищно ухмыльнулась, глядя, как стремительно бледнеет лицо Мориса и становится единым по цвету с его неповторимым жабо. «Замётано». Рэнди поставил мне на поднос тарелку с гуляшом. «Идём, поедим на веранде». Мы демонстративно отвернулись и пошли к дальней двери в конце зала. По дороге я тихо спросила. «Ты правда начал глодать ногу своего соседа?» «Да он не мылся ни весть сколько. Неудивительно, что от него так аппетитно воняло мертвечиной». «Фу!» — я представила себе это и хихикнула. «Зато у него теперь будет повод помыться. Как и у всего общежития. Минимум дважды в день». Мы вышли из столовой через арку и заняли один из столиков на открытой веранде с видом на аллею. Наш тактический маневр хорошо восприняли остальные студенты, державшиеся от Рэнди на почтительном и благоприятном для собственного пищеварения расстоянии и потоком потянулись к стойкам с едой. Я невозмутимо жевала гуляш и рассматривала разнообразных сокурсников. К рогам, хвостам и мохнатым лицам я уже привыкла и перестала относить их в разряд необычных. Но попадались и более любопытные экземпляры, например, парень с головой ящерицы или девчонка с 6 неестественно тонкими ногами. Я представила, что бы я делала, будь у меня 6 ног, и меня передёрнуло. На одних колготках обанкротишься. «Через пару дней привыкнешь», — нарушил тишину Рэнди. «Я тут уже 3 дня, чего только не видел». «И все 3 дня питался...» Я взглядом указала на его тарелку. «В том-то и дело, что нет, только вчера потянуло», — вздохнул Рэнди и уныло кивнул на свой завтрак. «И ничего, кроме этого, пока есть не могу. Доктор сказал, у меня скачущая адаптация. Типа сначала медленно, потом внезапно психика полностью перестраивается. Сначала думал, не выдержу, с ума сойду». Я покивала. «Я тебя так понимаю». В зеркало себя увидела, чуть опять не окочурилась. На веранду с подносом вышел Морис, но сел, к счастью, отдельно, элегантно откинув полы камзола, чтобы не помялись. Щупалец видно не было. Везет. Вот если бы змеи тоже могли исчезать. «И еще раз спасибо», — вторгся в мои завистливые мысли голос Рэнди. «Как мне сказали, гули довольно противны в общении, поэтому нас предпочитают игнорировать». «Интересно, почему?» Я посмотрела на Рэнди, и у меня он отторжения не вызвал. Даже неаппетитный кусок мяса на его тарелке рядом с ним выглядел довольно уместно и органично, если не принюхиваться. «Неуправляемы, агрессивны, тупы и плохо пахнем», — перечислил гуль и впился зубами в мясо. Кто-то явно просветил его на сей счет, и этому кому-то неплохо было бы поучиться правилам общения. «Зубы просто чистить чаще надо, да и все», — отмахнулась я. «Я ж говорю, ты удивительная», — промычал он с набитым ртом. Я проследила, как мясо исчезает у него во рту, и сглотнула. Надеюсь, в закрытом бокале, который мне вручили, не кровь девственниц или, что более вероятно, девственников. В этот момент в столовой громко хлопнула дверь, и на пороге веранды появился орк. Огромный, мускулистый, полуголый и одноглазый. Как я поняла, кто он? О, его надо просто видеть! «Ой, блин!» — тихо сказал Рэнди и попытался спрятаться под стол. «Рэнди, это твой обглоданный сосед?» Сразу просекла я и нервно икнула, наблюдая, как эта махина разбрасывает столы и направляется именно к нам. Договорить не удалось. Наш столик вместе с тарелками отправился в полет по веранде, а Гуля вытащили из укрытия прямо за шкирку. Орк встряхнул его, как пыльный мешок, и зарычал. «Я чистый! Я моюсь! Ты врун!» «Чё, ты, главное, успокойся!» — примирительно начал Гуль, но махина этого не заметила, а только еще раз встряхнула Рэнди. Орк явно собрался сделать из моего друга подстилку для ног, когда неосторожно задел мой стул. Змеи на голове встали в боевую стойку, и через пару секунд мы стали первой достопримечательностью столовой. Я — окаменевший орк и мирно покачивающийся в его руке Рэнди, каким-то чудом не попавший под действие моей магии. Ого! Морис уже был рядом и осторожно ощупывал орка двумя торчащими из-под камзола щупальцами. «А это надолго?» «Нет», — пискнула я, глядя, как с орка осыпается каменная крошка. «Марго, беги!» — прошептал придушенный Рэнди. Меня словно подкинуло. Я пулей прошмыгнула мимо остолбеневших студентов к выходу, но уткнулась носом в точную копию такого же орка, только повязка у него была на другом глазу. «Ма!» — рявкнул он мне на ухо и подхватил на руки, поворачиваясь спиной к своей злой копии и защищая меня от его удара. «Что, ма?» Единственная ассоциация у меня была только со словом «мама», но становиться матерью для этой гориллы я не собиралась. «Зовут Ма, а его зовут Чо. Мы братья», — выдал мой спаситель и ловким пинком отправил брата в полет за стойку. Я покрепче вцепилась в него руками и ногами, а то уронит, костей не соберу. «Орки Ма и Чо?» «Огры», — поправил меня он и опустил на пол. «Мирные. Фига себе, мирные». Морис держал щупальцами остатки стола, прикрываясь им как щитом, а за ним прятался несчастный Гуль, краснея от обидной беспомощности. «Я моюсь!» — рычал Чо, старательно круша стойку. Оттуда с немыслимой силой вылетала различная кухонная утварь и приборы. Покосившись на пролетевший мимо нож, я слегка позавидовала изобретательному Морису. Огр не оставлял попыток добраться до Гуля, поэтому весьма прицельно швырялся ножами. Рэнди спасала только вынужденное заступничество Кракена. «А его можно как-то успокоить?» — спросила я. «Он же всю столовую разнесет. Ма пожал плечами. «Если только вырубить. В ярости опасен. Не хочу в лазарет». «Ясно. В принципе, другого ответа можно было и не ожидать. У всех присутствует инстинкт самосохранения». В голову пришла идея. «А может, ты это сделаешь? Столовая работать не будет, еды не будет». Это был, конечно, так себе аргумент, с учетом того, что столовая отделялась от веранды капитальной стеной и пострадала бы в самую последнюю очередь. Но Огр задумался и потом утвердительно кивнул. «Еда нужна». Животворящая мысль о том, что разрушенная столовая приведет к голоду, основательно подтолкнула Мак решительным действиям. Он схватил за ствол стоящее у окна дерево в каменном горшке и теперь азартно колотил им собственного брата по лбу. «Вот же ма!» Я пожалела, что подкинула эту идею Огру. Теперь разрушения стали в два раза интенсивнее. «Может, позвать кого-нибудь?» Выдал умную мысль Рэнди, все еще прячась за Морисом, который, в свою очередь, прятался за столом. «Сомневаюсь, что кто-то появится», — фыркнул он. «Мы уже минут 10 в осаде, а до сих пор никого нет. Думаю, здесь действует система естественного отбора. У тебя какая специализация?» «Земля», — машинально ответила я, еще не зная, к каким последствиям приведет мой ответ. но у меня вода. Короче, я смываю этих придурков на улицу, а ты вкапываешь их в землю. Все довольны, героям подносят дары, и мы удаляемся в лучах славы. А если не получится? Нас вынесут, — отозвался Морис, откидывая остатки стола, разломленные отлетевшим от боевого оружия Ма горшком. Решай быстрее, а то этот трупоед, пристроившийся к моему заду, очень нервирует. Я не пристраивался, — возмущенно задохнулся Рэнди. Ладно, — согласилась я. На самом деле я мало представляла, как это сделать, но случившееся на экзамене вселяло уверенность, что у меня все получится, стоит только это хорошо представить. Я сжала кулаки, расставила ноги пошире, в общем, сделала все, что в моем представлении должно было мне помочь. «Ванна готова!» — крикнул Морис, и, повернувшихся к нему огров, вымыло с веранды огромным потоком воды. Вот до улицы они не добрались, помешали перила. С визуализацией у меня явно были проблемы. Сначала Майю Чо закружила в грязевом фонтане, потом обдала пылью, и только с третьей попытки у меня получилось представить землю в виде болота. Огры увязли там руками и ногами, а затем болото превратилось в бетон. «Немного неуклюже, но в целом сойдет. Кракен попробовал щупальцем пошатать Чо, но ничего не вышло. «Вылезу, урою!» — рыкнул Чо. «И тебя тоже!» От его яростного взгляда у меня зашевелились змеи на голове. Дня не прошло, а врага я себе уже нажила. «Прекрасно! Маргарита, так можешь, только ты!» И с некоторым опозданием я заметила, что кроме Майи и Чо, в бетон я закатала еще пару других студентов. Ну, может, штук 5 или 6. Да кто теперь считает-то? Рядом материализовалось черное облачко, и оттуда донеслись аплодисменты. «Браво!» — ко всему прочему добавился еще и издевательский голос, не такой, как в прошлый раз. «Студенты, объединенные командной работой. Лучшее зрелище! А теперь марш в ректорат, герои доморощенные! В лучах славы!» так сказать. Меня толкнуло в образовавшийся портал. От неожиданности я потеряла равновесие, потом сзади в меня влетел Морис, а за ним Рэнди, поэтому перед ректором мы предстали фееричной кучей на ковре, причем я снизу. Но это было еще не все. Через пару секунд на нас шлепнулись огры, измазанные грязью по самые уши. «Оу, слезь со щупалец, громила!» — завопил Морис. «Чё?» — рыкнул огр. «Да ничего!» — почти простонал Кракен, вытащил повреждённое щупальце из-под огра, и оно волшебным образом исчезло. Голова Рэнди находилась в области моих щиколоток, и я случайно заметила алчный взгляд, направленный на мои ноги. «Фу! Плохой гуль!» Рэнди втянул слюну, выступившую в уголках губ, и виновато потупился. В этот момент Чо схватил его за то, до чего дотянулся, и Рэнди взвыл от души, пнув Ма по физиономии. Я прямо почувствовала, как стало жарко. «А может, вы уделите и мне немного внимания?» Вкрадчиво поинтересовались у нас. Мне стало стыдно, хотя собственные ноги меня волновали гораздо больше, поэтому сначала я отпихнула Рэнди в сторону и только потом повернулась к говорящему. Он был невысокого роста, миниатюрно сложен, копна черных растрепанных волос скрывала лоб. Если бы не его голос, я бы никогда не подумала о том, что он ректор. На вид — обыкновенный шалопай-студент. «Прелестно. Когда вы, наконец, перестали рассматривать меня как таракана в вашей тарелке, я представлюсь. Милхаус Дрей, ректор темного факультета Академии Небытия и ваш бог, мама и сиделка в одном лице». В ту же секунду мы оказались вздернутыми в воздух, ощущая себя тряпками, которые повесили сушиться на заборе. Внешность действительно обманчива, и сейчас даже родственная пара огров не внушала мне такого трепета, как этот щуплый пацан. Дрей заметил мой взгляд и улыбнулся. Его серые глаза подернулись стальной дымкой, и он повернулся к Рэнди. «Никаких они первыми начали», — предупредил ректор, видя, как гуль пытается что-то сказать. «Ваше наказание, студент Салливан. Неделя без пищи. И не надо морщиться. Вы не первый гуль, которого я обучаю. И мне прекрасно известно, сколько ваш вид может обходиться без еды, не причиняя существенного ущерба здоровью. А чувство голода заставит вас лучше контролировать себя. Если, конечно, вы не хотите закончить обучение в камере системы зачистки. Я хотела возразить, потом поинтересоваться, что за зачистка такая, а в конце просто взмолиться о пощаде, но язык в любом случае мне не подчинялся. Студентка Кудряшова, есть что сказать? Для вас, я думаю, лучшим наказанием будет навести порядок в столовой. Вам следует выбрать курс ландшафтного дизайна. Оформить помещение для приема пищи в болотном стиле — это очень новаторская идея. Ректор говорил так, что мне было непонятно, что это — сарказм или реальное пожелание? «Братья Май, чё?» — ректор задумался. «Я предупреждал насчет приступов агрессии. Ограничители вас ждут, а также вы поступаете в полное распоряжение Кудряшовой. Небольшая физическая активность не помешает, а мытье полов очень положительно влияет на самоуспокоение». Марис в этот момент весьма не вовремя хихикнул. «Студент Фрей, думаете, вы такой особенный и останетесь без наказания? Ограничитель и совместный труд с ограми заставит вас почувствовать близость с другими студентами. Уборка в столовой засчитается в первый практический семинар по вашей специализации». Невидимые руки отпустили нас, и мы облегченно выдохнули. Как оказалось, зря. Ректор дьявольски ухмыльнулся и добавил. «Униформа и средства для уборки уже приготовлены». Мы вернулись в столовую, и нас под белые ручки отвели в служебное помещение, где помимо швабр и прочего полезного инвентаря для нас приготовили подарки. И если под униформой я подразумевала какой-нибудь халат или робу, то Милхаус обладал редкой степенью извращенного ума. Ну кто мог додуматься выбрать в качестве униформы костюм горничной? Да-да, тот самый. Черный, с оборками, фарточком, чепчиком, белыми гольфами и ужасно неудобными туфлями. Неудивительно, что ректор выглядит как прыщавый подросток. Одежду для нас он явно заказал в местном секс-шопе, мелочь озабоченная. «Я это надевать не буду», — резко заявил Марис. «Хочешь испытать настоящий гнев ректора?» — хмыкнул Гуль, натягивая белые гольфы на свои длинные волосатые ноги. «А я нет». Похоже, кроме Мариса, только я не спешила исполнять глупое поручение. Огры молча переоделись в огромные платья и теперь пристраивали кружевные чепчики на свои абсолютно лысые головы. Тут уж и меня проняло. Вдруг ректор за нами наблюдает, пошлет свою тучку, а та шарахнет молнией в пятую точку за непослушание. Так что пришлось догонять собратьев-косплееров, благо Рэнди оказался самым деликатным из нашей гоп-компании и подержал ширмочку, чтобы я могла переодеться. В итоге в этом комплекте я единственная смотрелась до ужаса органично и правильно на фоне этих переодетых клоунов. Мертвая секси-горничная в Академии магии. Не о том ты, Рита, всю жизнь мечтала. Остался один только Марис. Кракен стонал и закатывал глаза, называя доставшееся ему одеяние издевательством над его чувством прекрасного, которое, на мой взгляд, и так немного страдало. Когда и он закончил модное перевоплощение, посмотреть на нас собрались все работники столовой. «Кажется, у меня наметился конкурент», — шепнула я Рэнди, и он пакостно захихикал. Марис явно вообразил себя Мэрилин Монро и зажимал пышную короткую юбку между ног, краснее как рак. Белые чулочки на его ногах смотрелись так миленько, что у меня чуть не появились новые комплексы. «Что?» — буркнул Марис, сверля Рэнди взглядом. «Отвернись». Рэнди показал ему язык, и, вооружившись швабрами и ведрами, мы гордо проследовали к месту отбывания наказания. А я втайне надеялась, что ректора разорвет от смеха при виде нашей ударной чистильной группы. «Это нас из студентов в уборщики разжаловали?» — вдруг спросил Рэнди. «Мы не уборщики, мы клинеры», — фыркнула я, заходя на веранду. «Ой, мамочки».